Глава первая. Странное предложение. Капитан Леонид Кортнев сидел дома перед компьютером с открытой страницей электронной почты и пытался понять смысл полученного письма. Предложение, пришедшее от одного из многочисленных одесских крюинговых агентств, расплодившихся после развала Союза, как грибы после дождя, было одновременно и очень заманчивым, и в то же время настораживало. Битый жизнью, прошедший школу выживания в лихие 90-е на Дальнем Востоке, Леонид чувствовал, что здесь что-то не то. Еще раз смотревшись в строчки на экране, он пытался понять, что же именно его настораживает в таком заманчивом с виду предложении. «Уважаемый Леонид Петрович, открыта срочная вакансия капитана на Guard Vessel, район работы Нигерия. Day rate 400 USD on. Контракт 3 месяца. При благоприятном отзыве в дальнейшем возможен перманентный контракт 3 месяца on-off с оплатой day rate 400 USD on, 200 USD off». Дальше шли основные тактико-технические данные судна и напоминание, что вакансия срочная. Если господин Кортнев согласен, то пусть срочно свяжется с крюинговым агентством Sea Eagle. Контактные телефоны и адреса электронной почты прилагаются. Леонид призадумался. Guard Vessel, дословно сторожевое судно. Смущает только размеры парохода, валовая вместимость более 3300 регистровых тонн. Обычно гражданские суденышки, привлекаемые для сторожевой службы, имеют регистровую вместимость на порядок меньше. Что ж там такое? Об этом Си-Игле всплывают время от времени в интернете весьма нелицеприятные отзывы. Очень мутная конторка. Сами аферисты и с такими же аферистами, как и они, связаны. Да и район предстоящей работы, конечно, веселый, Нигерия. Как говорили все, кто там побывал, и с чем Леонид был полностью согласен, Африка — это одна большая жопа, а Нигерия — дырка в этой большой жопе. Пираты там пошаливают постоянно, местные власти от пиратов мало чем отличаются. Причем, в отличие от своих коллег с восточного побережья Африки, действующих с северо-западной части Индийского океана с территории бандитского государства Сомали, не захватывают суда с целью получения выкупа, а занимаются самым обыкновенным грабежом на большой морской дороге. Тащат все ценное, что могут утащить, сливают топливо, но сами пароходы их не интересуют, так как держать их негде. В странах побережья Гвинейского залива, в Нигерии, Камеруне, Гане и других, в отличие от Сомали, власть все-таки есть. Хоть и насквозь коррумпированная, бандитская по своей сути, но все же власть, которая быстро обломает рога всем, кто перейдет определенную черту и нарушит правила игры. Значит, ему предлагают заняться охраной офшорной зоны с буровыми вышками от пиратов? Или охраной судов, идущих в порты Нигерии? Частных охранных контор уже тоже развелось, как собак нерезанных. Пиратский бизнес порождает спрос на охранные услуги, что в водах Индийского океана уже практикуется. И надо сказать, что эта мера на сегодняшний день самая эффективная. Находящиеся там военные корабли не могут охватить весь океан. Они даже безопасность в границах коридора безопасности не могут обеспечить. И бывали случаи, что пираты захватывали суда, идущие в конвоях с таким эскортом. А вот случаев захвата судов, имеющих на борту вооруженную охрану, до сих пор не было. Выяснив, что можно запросто нарваться на пулю при попытке абордажа, современные джентльмены удачи предпочитают не связываться и уходят. Исключения очень редки, когда пираты, несмотря на ответный огонь, все же пытаются захватить судно с каким-то ценным грузом. Ясно, что они работают по наводке. Вообще, пиратство в наше время стало очень прибыльным бизнесом, на котором наживаются все, кому не лень. Причем пираты в последнюю очередь. Львиная доля прибыли в этом бизнесе идет именно от самой борьбы с пиратством. А если оно исчезнет, то с кем же тогда бороться? На чем делать деньги? Каким образом задирать страховые ставки до непомерных величин? Как отмывать огромные суммы денег и при этом успешно ловить рыбу в мутной воде? Единственное, кто страдает от пиратов — это экипажи судов. Но кому они нужны? Все застраховано, но это все лирика. Как говорят, просто достало. А касательно этого предложения, значит, собираются начать наводить порядок, а точнее, делать бабки на этом и с другой стороны Африки, в Гвинейском заливе. Давно пора. И условия контракта очень вкусные. 400 зеленых в день — это 12 килобаксов в месяц. А если придешься ко двору в этой конторе, так предлагают перманентный, то бишь постоянный контракт с оплатой не только 12 килобаксов в месяц в море, но и 6 при нахождении на берегу. И постоянная работа в режиме 3 месяца в море, 3 дома. И никакого офшорного опыта с DP-сертификатом не требуют. Очень даже неплохо. Но это правда, если придешься ко двору, а то, может быть, там такое, что сам этого перманента не захочешь. А, плевать. 36 штук зелени за 3 месяца тоже на дороге не валяются. Сходит один контракт, посмотрит, а там видно будет. Тем более, если это guard vessel, сами пираты его будут стороной обходить. Одна единственная очередь, даже в воздух, очень убедительный аргумент. А оружие там будет обязательно, иначе какой же это guard vessel? А то в связи с этим долбанным кризисом, искусственно созданным проклятым Пиддостаном, вот точно название кто-то придумал, с работой стало худо. Много пароходов ставят в отстой до лучших времен, а когда эти времена наступят, никто не знает, и в самом Пиндостане в том числе. Там только демократию умеют во всем мире распространять. Либо добровольно, либо добровольно-принудительно. Саддам вон не захотел у себя в Ираке демократию установить. Так бравые американские парни пришли и установили. Берите, люди, пользуйтесь. Правда, сами иракцы теперь не знают, что с этой демократией делать. Ладно, все это лирика, к делу отношения не имеющая. Он искал работу в офшорном флоте, дабы перейти туда, где денег побольше и контракты покороче. Понимал, что без опыта работы на судах офшорного флота, занятых обслуживанием нефтяных платформ в море, ничего серьезного ему не предложат. И дай бог, чтобы предложили вообще. Поэтому был согласен пойти сначала даже со значительной потерей в зарплате ради получения этого самого пресловутого опыта. А тут такая удача. Не офшор, конечно. И до капитана с full DP-сертификатом и суточной зарплатой в 500 тысяч зеленых на DP-судах далековато, но тоже ничего. В конце концов, всех денег не заработаешь. Хотя стремиться к этому надо. Эх, то ли дело было раньше. Леонид улыбнулся и вспомнил весьма насыщенные событиями 90-е годы, когда после развала Союза он уехал из Керчи, где работал после окончания мореходного училища, в юг рыбпромразведки на Дальний Восток. Поскольку очень самостийной и очень незалежной Украине, получившей независимость от кого, собственный рыболовный флот оказался не нужен. Впрочем, торговый флот тоже, и они оба очень быстро исчезли, распроданные фактически по ценам металлолома. А вот на Дальнем Востоке... Но правы были те, кто говорил, что если занимаешься чем-то не совсем согласующимся с уголовным кодексом, то будь готов к тому, что в любой момент тебе может нанести визит большой пушистый полярный лис. Черная точка в небе быстро приближалась со стороны берега, и вскоре уже можно было невооруженным глазом рассмотреть винтокрылую машину. Он знал, что от вертолета не убежишь, но вертолет еще полбеды. Стрелять.